Оборотень перевертыш. Мальчик слышал грохот обломков позади себя. Грохот, рык, лязгание челюсти, говорящие о том, что уставший и вымотанный предыдущими схватками Рик, несмотря ни на что, идет по пятам. Марти петлял как заяц, подныривая под одними обломками и перепрыгивая другие. Его тело поразительно точно знало, как двигаться, чтобы не споткнуться и чтобы сбить преследователя с толку. А затем в его голове вдруг проблеснула первая логическая мысль, следующая после инстинктов. Ведь прежде, чем Рик опять превратился в чудовище, он успел дать Марти шанс, приказав убегать, а также небольшую фору, хотя мог просто убить без предупреждения. «Зачем? Зачем?» – спросил себя Марти, а затем совершенно неожиданно и жестко ответил себе же. «Он хотел, чтобы я сражался». Внезапно Марти свернул в сторону и остановился, прижавшись спиной к металлическому куску какой-то обшивки, должно быть некогда крылу звездолета. Рик проскочил мимо, пробежав еще несколько метров, но не увидев Марти перед собой, стал тормозить и резко озираться по сторонам. Пользуясь моментом, пока Рик в замешательстве, мальчик схватил в руки первую попавшуюся доску, но затем почти сразу бросил ее, так как она показалась ему хлипкой и ненадежной. Затем он увидел какую-то длинную заостренную железку, напоминающую копье, что торчало из-под обломков на небольшой возвышенности. Марти метнулся к ней, быстро взобравшись наверх и схватившись за нее в попытке вытащить из-под груды мусора, подобно Артуру, вытаскивающему меч из камня. Но она практически не подавалась, лишь немного пошатываясь из стороны в сторону. Рик наконец заметил его колебания, обернувшись. На мгновение их взгляды снова столкнулись, сплетаясь в красноречивом диалоге без слов. Вот она, кульминация. Марти уже не сможет, не успеет убежать, они оба это понимали. У него почти нет шансов. Кажется, Рик действительно сожалел, хотя очень убедительно пытался обмануть себя и окружающих в том, что ему не жаль делать это. Сейчас он монстр, он готов убить без колебаний, несмотря на то, что у них с Марти только-только начало выстраиваться хоть какое-то взаимопонимание. Но так уж судьба сложилась. Марти подумал, что бы ни произошло дальше, они уже не увидят друг друга живыми. После того, как они прикоснутся друг к другу, останется только один победитель. Мальчик дернул флагшток обеими руками сильнее и закрыл глаза. «Прощай, Рик», — подумал он, ожидая столкновения. Этот скоротечный момент будто бы растянулся на вечность, прежде чем Лютый сократил расстояние одним прыжком, на мгновение сокрыв маленького мальчика от вездесущих камер. Раздался пронзительный вскрик и нервный вздох, доведенный до пика толпы. Кексимус Максимус в своей ложе резко вдохнул, всплеснув руками от волнения, ровно как и его шестерки Джуна и Бруно, после чего на арену на несколько секунд опустилась абсолютная тишина, гробовая, могильная. «Вот это финал!» — воскликнул комментатор после паузы. «Думаю, такого замеса мы не видели вот уже несколько сезонов. Так или иначе, похоже, у нас есть победитель, им становится. Боже, боже, почему так больно? Как больно? Это не совсем то, на что я рассчитывал. Им становится». Рик медленно разжал челюсти, выпуская шейку Марти, а затем бережно положил бесчувственное маленькое залитое кровью тельце на груду мусора, на которой тот ранее стоял. Рука, сжав пальцы, легла на пику знамени, воткнувшуюся в нижние ребра. Он напоролся на нее с налету. Старик уже не слышал, что говорил комментатор о драматизме происходящего и как шумела толпа, радуясь победе или негодуя, проиграв все, потому что боль, с которой он избавлял свое тело от инородного предмета, заглушила все. Из груди вырвался болезненный кашель, колени едва не подогнулись, чудом удержав Рика на ногах. Ладонь крепко зажала сочащуюся рану. Чуть отдышавшись, он еще раз взглянул на Марти мутными глазами, приближаясь к его голове, чтобы провести по волосам дрожащей когтистой ладонью. «Это было прекрасно, Марти», — сказал он, болезненно улыбаясь. «Мой Марти, оставь его, старик, он мертв, с этим ничего не поделаешь», — раздался голос одного из смотрителей арены, что подлетел поближе на мобильной платформе. «Ты умрешь от своих ран, если будешь напрягаться». Однако Рик проигнорировал его замечание, подхватывая мальчика на грудь и плечо, а затем выпрямляясь в полный рост. Марти безвольной тряпочкой повис на нем, склонив голову на бок. «Верните мне мои вещи», — прохрипел Рик натяжно. «Я иду домой. 12, важная дата». Рик вернулся домой, оставляя левым ботинком красные следы на полу. Ватные ноги едва несли его по раскачивающемуся полу. Его колбу с личинками, тело маленького Марти, денежное вознаграждение за победу, на котором была кровь мальчика. Голова кружилась, в ушах звенело от тишины, в глазах невыносимо рябило. Под кожей чувствовалось мерзкое ощущение, будто там ползет и разливается что-то колючее и холодное. Едва доковыляв до кухни, он положил Марти на стол и небрежно скинул с плеча лямку колбы, жалобно звякнувшей о пол, но чудом не разбившийся. Лютый уперся руками в гладкую спину стола, ослабленно и печально склоняясь над бледным как мел тельцем, холодным, но еще пока мягким, не задервеневшим. Если бы не темная кровь, залившая грудь и шею, можно было бы подумать, что мальчик спит. Просто-напросто немного болен и теперь спит, приняв лекарство. «Что я скажу твоей маме?» – спросил Рик, проводя своей похолодевшей и тоже не менее бледной рукой по виску, по лбу и волосам Марти. «Как я объясню ей это?» Затем его взгляд спустился вниз, в ужасе скользя по глубоким порезам и кускам плоти, вспоротым его ужасными острыми зубами. Кровь все сочилась и сочилась, сплошь заливая стол, оглушительными каплями стекая на пол и скапливаясь под ногам Рика. Рик зажмурился и потряс головой, тщетно стараясь забыть о ранах на шейке Марти и о своей собственной, а затем вновь взглянул в его лицо, не находя на нем никакого отклика. С каждой секундой он казался все более и более безжизненным и непохожим на себя. Трудно было поверить в то, что это пустое тело, это неподвижная оболочка, и есть тот жизнерадостный маленький мальчик, что недавно спас Рику жизнь. Он так хотел захватывающих и веселых приключений и подавал столько надежд, и теперь он мертв. Рик сам убил его. Некоторое время Рик еще стоял так, легонько поглаживая голову Марти и иногда беря его маленькую ручку, тщетно и безосновательно надеясь в глубине души, что тот вдруг сожмет его когтистый палец в своей мягкой ладошке и очнется, вздохнув. Но чуда не происходило, не в этот раз. «Прости меня, Марти, прости, я не вернусь к ней». Его дрожащая рука нырнула под халат, нащупывая небольшую рукоять пушки, и медленно потянула обратно. Маленький пистолет ощущался удивительно и непривычно тяжелым, настолько, что кажется еще секунда и рука старика бессильно опустится вниз. Но как бы тяжело ему не было, вскоре лиловый луч с характерным шипением коснулся лежащего на столе мальчика. Затем Марти, еще более миниатюрный, чем был раньше, снова оказался в больших ладонях Рика. Старик еще долго держал его, все смотрел, не в силах как следует попрощаться. Его лицевые щели задрожали, а затем он протяжно вздохнул, закрывая глаза, и разомкнул челюсти, чтобы аккуратно прихватить его ноги ртом, бережно подталкивая пальцами плечи и мягко погружая тельце глубже в себя, все глубже, глубже, по колени, по пояс, по грудь, поправляя безвольно свисающие ручки и укладывая их на груди Марти. Проглатывать уже остывшего неживого ребенка было достаточно мерзко и тяжело, но тем не менее он хорошо с этим справлялся, пока Марти не скрылся за его зубами полностью. Закрыв рот, Рик приподнял голову и сделал последние тугие глотки, ощущая, как его мертвая жертва проскальзывает в горле и медленно опускается вниз, и как разливается по языку приятное металлическое послевкусие крови. Мальчик занял свое место в его ранее абсолютно пустом желудке. «Прощай, мой друг», — сказал Рик тихо после вздоха, а затем легко прихватил рукой свой живот, не открывая слезящихся глаз. Он сам уже едва мог стоять на ногах, и вскоре вскрикнул от новой острой боли в нижних ребрах и ощущения свободного падения назад. Рик проснулся в холодном поту, едва не падая со своего дивана. Наручные часы заливались судорожным писком, но он не сразу обратил на них внимание. Ему потребовалось длительное время, прежде чем он смог понять, где находится, какой сейчас год, месяц, день и что вообще происходит. С этим уже давно были проблемы, уже 2 недели после того, как он вернулся с крысиных боев. Но даже после определения себя во времени и месте, он еще не скоро смог привести в норму учащенное дыхание и пульс. Некоторое время он лежал лицом в потолок, неподвижным безжизненным взглядом смотря в одну точку и пытаясь разгадать смысл сигналов будильника. Он заново переживал все события, пережитые им 2 недели назад, вымазывающие его разум в темной липкой кровавой жиже одиночества и отчаяния, а затем вдруг фыркнул недовольно. «Твою мать, какой отвратительный сон!» — ругнулся старик, приходя в себя, а затем наконец взглянул на часы и вскочил, сломя голову побежав к лестнице, стремясь на второй этаж в комнату Марти, на ходу хватаясь за все еще не зажившую рану. «Какой ужасный кошмар!» — сказал себе Марти, протирая глаза. «Огромное болотное чудовище, потом охотники, Плен, гигантский говорящий кекс, и кусок пиццы тоже, арена, бои, реки крови. Последнее, что помнил маленький Марти отчетливо, это напряжение сжатого в руках копья, втыкающегося в чужую плоть и острые зубы Рика, стремительно и беспрепятственно приближающиеся к его шее. Во сне ему пришлось сразиться с ним и убить его. Теперь же он лежал в своей постели с тяжелой головой, наконец проснувшись. «Марти, как я рад, что ты очнулся сегодня!» В комнату буквально влетел Рик, кидаясь к его кроватке. «Эрик», отозвался тот радостно, «мне приснился такой страшный сон, а он был таким длинным. Мы с тобой пошли за белыми личинками, на болото пошли, но потом огромное чудовище с щупальцами съело тебя, но ты выбрался, а потом нас поймали какие-то охотники, и...» Рик хотел было поделиться с ним новостями, и несколько раз поднимал палец и приоткрывал рот, чтобы сказать ему, что все это было вполне реально, но ровный переполненный эмоциями словопоток мальчика был неиссякаем. Тогда Лютый, едва ухмыльнувшись, сложил руки на груди, ожидая, пока Марти закончит, чтобы усилить эффект своего заявления. Марти пересказывал ему все, что с ними происходило, искренне веря в то, что это было сном. С восторгом описывал, как Рик сражался с кроликами и скорпикорой, как сооружал ловушку для Минорога, и даже немного смеясь упоминал имя Кексимума XVI, рассказал про победу над девочкой Василиском, которая обездвиживала врагов взглядом, а потом вдруг растерялся и умолк. «Что было дальше, Марти?» – спросил Рик, чуть ли не улыбаясь с хитрецой. «Потом, Рик, потом, мы остались с тобой одни, и, мы должны были, убить друг друга», – проскрипел мальчик, едва не плача. Улыбка быстро сползла с лица Рика, вернув ему его обычный серьезный и чуть печальный облик. Он задумался. «И мы, правда, сражались, Рик, и ты долго бегал за мной и хотел меня загрызть, а потом я взял какую-то острую штуку и я не хотел, но я убил тебя», — Марти задрожал, смотря прямо в глаза своего старика. «И ты меня тоже, и я проснулся». Рик прикусил губы, опуская взгляд вниз. Ему очень хотелось рассказать Марти о том, как он припрятал дротик с ядом скорпикоры и как боялся не рассчитать дозу, и как тяжело ему было отрыгнуть пакет с кровью Минорога, чтобы сделать правдоподобную имитацию убийства, как он играл, как настоящий драматический актер перед Кексимусом и кучей телекамер, когда тот Маффин щедро давал ему часть обещанных денег за победу и приносил соболезнования, как он возвращался домой раненый, как латал себя и целые две недели выводил Марти из комы, попутно изучая образцы слизистых монстра, работая над статьей для Википедии, подстригая мальчику отросшие волосы. Ему очень хотелось поделиться своим открытием, что оказывается белые личинки и есть эти огромные болотные монстры и что их привлекает запах никотина. И ему очень хотелось похвалить Марти за храбрость и находчивость на аренах, похвастаться новым шрамом под ребрами, сказать, что еще бы пара сантиметров и... «Это был всего лишь сон, Марти», — сказал он, становясь на одно колено около кровати и кладя ладонь на маленькое плечико. «Я никогда бы не пожертвовал тобой, и ты, я думаю, тоже. Мы бы нашли способ сбежать». Марти улыбнулся, перестав дрожать. «Давай, вставай, собирайся», — Рик похлопал его по плечу, отстраняясь, чтобы выйти из комнаты. «Сегодня важный день». «Какой день, Эрик?» — спросил мальчик, выползая из-под одеяла и становясь носочками на коврик у кровати. «День рождения твоей мамы, конечно же», — ответил тот издалека, уже спускаясь по лестнице на первый этаж. «Мы пойдем к тебе домой». «Да, уже сегодня», — удивился Марти, обрадовавшись, но потом в ужасе схватился за лицо, выбегая следом. «О, боже, Рик, мы же не придумали, что подарить ей. Надо что-то придумать. Не волнуйся, тут у меня уже все схвачено». Он обернулся, смотря на Марти сначала через плечо, а затем под своим локтем, когда тот спустился ниже и оказался практически под ним. Рик на удивление тепло улыбался, и от этой улыбки Марти стало совсем спокойно. Мальчик чувствовал небольшую слабость после долгого сна. Марти прихватил край его халата рукой, слегка повисая, просто так, просто чтобы быть к нему ближе, пока они спускались на первый этаж. Через некоторое время они уже стояли на пороге дома, и Рик с завернутой в хрустящую крафтовую бумагу большой картиной под мышкой звонил в звонок, ожидая, пока Бет, Джерри или сам Мир откроют ему дверь. Пришлось некоторое время подождать, за которое Рик успел немного заволноваться, хотя это было почти незаметно. Но вскоре дверь открылась, и на пороге возник Джерри, только-только отрывающийся от планшета, чтобы взглянуть на гостей. Он совершенно не ожидал увидеть над собой возвышающегося лютого рика, поэтому по первости шарахнулся, едва не прижимаясь спиной к ближайшей стене и самому полу. Однако в следующую же секунду он отвлекся на Марти, который решил крепко и радостно обнять его прямо с порога, восклицая о том, как он соскучился. Все его былые обиды как рукой сняло. Рик протиснулся мимо них обоих, едва сдвигая все еще ошарашенного и обезоруженного Джерри к стене и безмолвно уходя вглубь дома в поисках Бет. Сначала он заглянул в кухню, но не обнаружив ее там, отправился обратно в гостиную и вовремя. Она как раз спускалась вниз по лестнице со второго этажа с сумочкой под мышкой. «Рик», она удивилась, остановившись и замирая в ступоре. На секунду тот тоже потерял дар голоса и, растерявшись, чуть не забыл, зачем он вообще пришел, но потом все же собрался с мыслями, правда все еще запинаясь и бегая глазами. «Ну, это, с днем рождения, Бет», — сказал он, подходя ближе и протягивая ей свой сверток. Его чужая девочка удивилась еще сильнее и на вид растрогалась так сильно, что казалось, вот-вот расплачется. Однако она вдруг улыбнулась крайне вдохновенно, с трудом перехватывая пока еще сокрытую от ее глаз картину. «Боже мой!» – произнесла она медленно, тихо и немного восторженно, шелестя пальцами об упаковку. «Ты помнишь, папа всегда забывал, а ты помнишь, че что это?» «Какая-то картина». Не дожидаясь ответа, она разорвала хрустящую бумагу с неподдельным интересом и трепетом, освобождая подарок из плена. «Погоди, это что? Это купание красного коня, только конь белый». «Не совсем», — ответил Рик. «Это жаждущий воин, более поздняя работа того же автора. Я хотел подарить тебе купание красного коня, но когда я увидел размер подлинника, я понял, что ты просто не найдешь под него стену подходящего размера. Но зато тут тоже есть лошадка». Бет на восторженном вздохе чуть не выдохнула свои легкие. Предупреждая ее следующий вопрос, Рик продолжил. «Да, это подлинник. Правда, он тут ничего не стоит толком, потому что из моего родного мира. Тут даже можно разглядеть чешую на горле воина. Я очень переживал, что картины не сохранились за столько лет, за ними ведь больше никто не ухаживает». Несколько секунд Рик просто смотрел на то, как его дочь с восхищением рассматривает подарок. Он понимал, что дело даже не в подлинности работы, а в самом факте того, что Рик достал эту картину для нее. Затем он заговорил осторожно. «А ты куда-то собираешься, уходишь?» – спросил Рик, кивнув на ее сумочку. «Да, у меня работа сегодня», – вздохнула она. «Если честно, то я даже не особо собиралась отмечать, разве что с Джерри пойти вечером в парк, ау». Рик попытался скрыть свою печаль, но увидев, как потух теплый огонек в его взгляде, Бет внезапно оживилась, на корню меняя свои планы. «Но знаешь что, к черту это, я возьму отгул, там ничего особо страшного, пара операций по записи, думаю, что Дэвид сегодня без меня справится». Рик вновь мягко ухмыльнулся, оттаивая. Тем временем со второго этажа вслед за матерью появилась Саммер тоже с сумкой. Едва заметив Рика, она стрелой слетела вниз, перепрыгивая через несколько ступеней за раз, чуть ли не по перилам съехала, чтобы ловко обойти залипающую на картину мать и оказаться рядом с ним. «А боже мой, деда Рик!» – воскликнула она, а затем спросила с мольбой во взгляде. «Отведешь меня в школу сегодня? Одноклассники охренеют, когда увидят меня, выходящую с тобой из портала». «Эй, а как же я?» – подал голос Джерри, волоча за собой прицепившегося к пояснице Марти. Однако на него никто не обратил внимания. «Нет, я думаю, не стоит мне там появляться», — ответил Рик, отводя глаза. «Я не люблю такого внимания к себе. Мне хотелось бы просто провести время здесь, в кругу семьи. А что если тогда?» Снова не унималась Саммер, уже с меньшей надеждой, но все же уповая на милость родителей. «Я не пойду сегодня в школу, тут же намечается внеплановая семейная вечеринка. Так, нет, нет, нет, так дело не...» Снова хотел высказаться Джерри, но Бет опять перекрыла его реплики своим радикальным «да, да, конечно, я позвоню в школу и скажу, что тебе не здоровится». Сама не ожидав, что удача и милость мамы все же будет на ее стороне, Саммер даже подпрыгнула от радости. Рик неожиданно для себя почувствовал, что его присутствие воспринимается окружающими как даже больший праздник, чем сам день рождения Бет. Это было настолько необычно, что он сам не мог определить, какую эмоцию от этого испытывает. Тем не менее он нарушил рутину своим появлением, и теперь жизнь в доме закипела вокруг него. Бет звонила на работу и в школу, освобождая себя и дочь от обязанностей перед учителями и лошадками, а затем бросала куда-то свою сумку и суетилась, сначала ища подходящее место для картины, а затем грохоча на кухне, судорожно пытаясь решить, что ей приготовить к торжеству. Марти и Саммер делились впечатлениями за последние несколько недель. Марти в красках рассказывал ей свой недавний сон. Джерри опять куда-то крался, возможно, за серебряной ложкой, а может, за осиновыми колами. Он пытался проскочить мимо Рика незаметно, но чем больше он пытался, тем заметнее и навязчивее становился. Однако Рик решил не воспринимать этого мелкого Ван Хельсинга всерьез. Он отправился на кухню, чтобы быть рядом с суетящейся Бет. «Тебе не лень готовить все это? Может, лучше заказать?» – спросил он, вставая у нее за спиной. «Денег я дам». Она обернулась на него через плечо, улыбаясь и тихо смеясь, но не уступая. А он продолжал. «Я понял, что готовить это очень тяжело и непросто, когда стал готовить еду для Марти. Мне бы все-таки хотелось сделать для вас что-нибудь своими руками и с любовью», – ответила его дочь. «Думаю, ты и сам понимаешь, что своя еда намного качественнее купленной». Рик не мог с ней полностью согласиться, однако промолчал, наконец ощущая себя любимым и важным. Бет чуть отстранилась, освобождая проход к кухонной панели. «Хочешь помочь?» Он был не уверен в том, что у него хорошо получится что-либо сделать, но с другой стороны понимал, что это отличный шанс повысить свой кулинарный навык, и к тому же это повод пообщаться с Бет ближе. Поэтому он, закатав рукава, согласился, не без помощи интернета, конечно же. Иногда Рик подглядывал в смартфон, если у него возникали сомнения в чем-то, а затем клал аппарат неподалеку от себя, чтобы не убирать его всякий раз в карман. «Так как дела у Марти на новом месте?» – поинтересовалась Бет между делом. «Как в новой школе?» «В школе? А, да, отлично. Мне кажется, он опережает программу, забегая далеко вперед. Короче говоря, он меня приятно удивляет по всем аспектам. Не ожидал от него такого». «Да, вот это действительно странно», – проговорила она тише, чуть нахмурившись и несколько агрессивнее нарезая овощи. «Ты ведь не приукрашиваешь, чтобы меня порадовать? А, дело в том, что Марти, мягко говоря, отставал от программы, да и вообще не демонстрировал никакой заинтересованности в учебе. С грамотой еще куда ни шло, но математика». Рик ухмыльнулся. «О чем ты? Я же гений. Гениальность у нас в крови. Нужен был лишь верный подход к способностям пацана. Ау, да, тут ты прав. Это так отрадно слышать. Что ж, не знаю, что и сказать. О, не стоит ничего говорить, Бетти. Лучше расскажи, как ты тут». Саммер и Марти тем временем разместились на диване в гостиной. Саммер что-то долго рассказывала про школу, про своих одноклассников, про ее нового парня, хотя ей самой это казалось намного менее интересным, нежели рассказы ее младшего брата про сфинкса или мороженое с невероятными вкусами, но это были единственные новости из ее жизни, которыми она могла с ним поделиться. Она задумалась о том, что ей хотелось бы таких же невероятных приключений, без этой всей рутины вокруг. Очередной раз выслушивая Марти о том, как один Рик превратил себя в морскую свинку, она оглянулась вокруг, замечая маячившего у окна Джерри, который опять уткнулся в телефон, подозрительно не похожий на его планшет. «Боже мой!» – подумала она в тот миг. «Я так похожа на папу. Я живу настолько скучно, что превращаюсь в него. Нет, надо бы съезжать, и лучше к Рику, это было бы клево». Заметив, что она отвлеклась, Марти тоже обернулся, замечая отца, но не сразу придавая особого значения увиденному. Лишь спустя несколько секунд он вдруг обнаружил странный предмет в его руках, и хотел было мальчик открыть рот, чтобы спросить, из кухни вдруг грянул гром риковского голоса. «Джерри!» Тот вздрогнул всем телом, едва не подпрыгнув и не выронив телефон из рук. Марти и Саммер тоже дернулись, стремясь прижаться друг к другу. Взъерошенный Рик резко возник в дверном проеме, почти полностью занимая его. «Идиота ты кусок, положи мой смартфон», — прорычал он, оскаливая сомкнутые зубы и до самых десен задирая вверх лицевые щели. На боку аппарата горела, мигая, небольшая красная лампочка, походящая на ИК-порт, однако, судя по прошедшемуся по лицу Рика спектру эмоций, это был далеко не он. Не успел Рик и шага к нему сделать, как в ближайших стенах вокруг них по очереди внезапно заплескались несколько крупных зеленых порталов, из которых также с небольшой задержкой по очереди в помещение ворвались несколько вооруженных людей, сопровождающие свое появление угрожающим шипящим рыком. Прямо перед Джерри, лишь сильнее вцепившимся в смартфон, из ниоткуда возникло дуло пистолета и уткнулось в его лоб с такой силой, что ему пришлось прижаться спиной к прозрачной стеклянной стенке веранды. Фокус его ошарашенного взгляда скользнул дальше, по пистолету и руке его держащей, к лицу нападавшего. Над ним, оскалив белые клинки зубов под щелями, нависла Бет. Оборотень Бет, сверху вниз пронзающая его неподвижным холодным огнем кроваво-красных глаз. «Не стреляйте!» — пискнул Марти отчаянно, озираясь по сторонам и хватаясь за спинку дивана. В свою очередь Саммер и жмущиеся к спине лютого Бет тоже оказались под прицелами. Взгляд женщины перебегал между еще одной копией ее монструозного отца и такой же монструозной копией мужа, во встречном взгляде которого тоже начинала читаться некоторая растерянность. Напряженно сжимающая в полоску свои губы Саммер из В-022, постепенно переставала хмуриться, целясь в упор в более маленькую и хрупкую версию себя, медленно хлопающую глазами. Сама она быстро бегала глазами между ней и маленьким Марти с мольбой и ужасом смотревшим на нее. Кажется, ее рука сама собой слабела, немного опускаясь. «Отбой тревоги, отбой», — быстро проговорил лютый Рик. «Этот Джерри случайно активировал маячок. На несколько секунд все напряженно застыли, не покидая своих позиций, но затем другой Рик все же опустил оружие и щелкнул языком пару раз, обозначая, чтобы остальные члены его семьи сделали так же. «Джерри, говоришь», — сказал он скептически, косясь на виновника. «Ну, впрочем, неудивительно. Как твой смартфон вообще оказался в его руках?» Лютый быстро прошелся по помещению, чтобы грубо выдернуть свою вещь из рук воришки и вернуть к себе в карман. Тот совсем сжался в комок, понимая, что одной серебряной ложкой против целой группы злобных вооруженных оборотней ему точно не справиться. Долбоклюв. Ему повезло, что он маяк активировал, а не самоуничтожение. Хотя последнее без кода не сработает. «Погоди», — очнулся наконец глава семьи. «Ты хочешь сказать, что в твой смартфон встроена бомба, как и во все мои вещи, Джерри, кроме дивана в гостиной?» «Я, Рик, хорошо бы это запомнить», — фыркнул лютый, возвращаясь к своей дочери. Саммер наконец нервно выдохнула. «Я, перевертыш?» — спросила она. «Так тоже бывает, охренеть». «И не только так», — ответила ей ее неточный двойник, протягивая ей руку для знакомства. «Только осторожно, у меня острые когти». 13. Уйти в себя. Спустя несколько минут все уже собрались в гостиной, заняв все диваны, кресла, прихватив стулья из кухни, и вовсю общались. Бет и Саммер с упоением открыв рты слушали, пока 22-й долго и захватывающе плел речевыми конструкциями, рассказывая историю своей семьи. Джерри же сидел как на иголках, постоянно перебегая полным ужаса и скепсиса взглядом от одного чужака к другому. С тех пор, как его окружили со всех сторон аж 5 перевертышей, ему стало совсем не по себе. Еще больше масла в огонь подливало осознание того, что он сам, не желая того, показал этим стрёмным гигантам дорогу в свой дом. «Вот так мы все с ним и познакомились», — завершил свою долгую тираду 22-й. «А недавно мы познакомились и с Марти. Нам пришлось обратиться к 23-му за помощью. Нужно было создать новое тело, клона для Джерри. Старая не пережила одну из перестрелок с грамфлюмитами. У нас с ними постоянная война. А почему вы постоянно называете друг друга по номерам измерений?» — поинтересовалась Саммер. «У вас нет каких-нибудь более благозвучных, кличек? Вообще-то есть, но мы ими редко пользуемся друг с другом. Его вот на цитадели Риков прозвали Лютым». «Не спрашивайте за что», — отозвался тот, приподнимая палец. «А мы», — продолжал 22-й, — «серые. Серый Рик, серая Бет, Джерри и Саммер. Как серые волки, да», — решила уточнить Бет. «Нет, серые крысы. А еще у нас есть тайные позывные, которые мы используем в открытом космосе, когда переговариваемся друг с другом по связи». Перехватив тяжелый взгляд своей родной дочери, 22-й запнулся. «Но я, пожалуй, их не скажу». Серая Бет немного поморщилась и покачала головой, видно, не приходя в восторг от того, что ее отец так легко и так много рассказывал о них совсем чужой семье. И хотя это была фактически семья 23-го, было видно, что Бет пока была настроена к этим людям весьма недоверчиво, как и Джерри из XC-128. Джерри, ничего не говоря, поднялся с места и направился из гостиной в кухню. «Хахей, ты куда?» — спросил его Марти чуть взволнованно. «Просто воды что-то захотелось. Скоро вернусь», — ответил тот, хотя на самом деле очень хотел бы не возвращаться. Он вышел в кухню и оперся обеими руками на кухонную панель, где его жена и лютый Рик так и оставили недоготовленную еду, бросив все как было. Мужчина опустил взгляд, замечая, как его пальцы дрожат и осознавая, насколько же все-таки сильно ему не по нраву эти нечеловеческие люди, как ни в чем не бывало сидящие рядом с его семьей в гостиной. Однако выставить их за дверь он не мог, потому что боялся. Их было много, они были крупными, постоянно говорили об оружии, смертях, войнах, звали себя крысами. И оттого, от этого отвращения, от неописуемого животного ужаса быть зараженным той же странной болезнью, или быть убитым кровожадными хищниками, и от своего же бессилия Джерри стыдился еще больше, ощущая себя тряпкой, не способной защитить семью от опасности. Он выдвинул полку со столовыми приборами, задумчиво разглядывая несколько секунд арсенал кухонных ножей. Потом он решил, что этого недостаточно, и полной решимости задумался о том, чтобы достать топор из гаража. «Боже, кого я обманываю?» – подумал он с досадой. «Какой топор? Какие ножи? У них же космобластер или что-то такое. Если они что-то задумают, мы ничего не сможем сделать». Затем он услышал приближающиеся тяжелые шаги, явно не принадлежащие ни Марти, ни Бет, ни Саммер. Заметался взглядом, а затем судорожно задвинул ящик обратно и резко обернулся, крепче прижимаясь поясницей к кухонной панели. В дверном проеме появился его двойник, едва втискивая в него плечи, и на секунду замер, встретившись взглядом с более мелкой версией себя. Джерри замер, вытягиваясь в струну и тщетно вжимаясь в кухонную панель. Было неописуемо жутко видеть себя хищником и понимать, что все внимание этой искаженной монструозной копии принадлежит теперь только ему. Тот был заинтересован, стал приближаться. «Твой Марти рассказывал о тебе, но мне интересно узнать больше», сказал монстр после паузы, а затем остановился, подойдя вплотную, слишком близко, и нависнув над Джерри, у которого душа чуть в пятки не ушла от волнения. «Личное пространство? Нет, он ничего не слышал о нем, никогда не видел себя таким мелким. В самом деле, да я вообще не видел другие версии себя, если задуматься. Как-то не случалось». Серый Джерри пару раз втянул носом воздух над самой его головой. Нервно потея, Джерри старался не смотреть ему в глаза, в его большие темно-красные хищные глаза, внимательно изучавшие его с головы до ног. Тот, конечно же, заметил жест слабости, сделав паузу в своих исследованиях, а затем, задумавшись, все же отшагнул назад, после чего стало хоть немного, но легче. «Ты странный, мне нравится». «Нравлюсь», — наконец переспросил Джерри. «Ты ведь не собираешься съесть меня последним, так?» Тот задумался, чуть полуобнажив острые зубы в ухмылке, и усмехнулся. «Мы хищники, но вообще-то я не собирался тут никого есть. Ну разве что твоего Рика укусить, но есть себя самого я бы точно не стал». «Рика», — удивился Джерри, наконец взглянув двойнику в глаза, а затем даже нервно усмехнулся, представляя себе такую картину. «Да, он повел себя грубо с тобой. На самом деле мы с отцом моей Бет довольно часто деремся и в том числе даже кусаемся и царапаем друг друга», — продолжил тот, перебирая когтями. «Может, не очень серьезно, но иногда он настолько меня выбешивает, что приходится ему вломить. Спарринги на некоторое время позволяют нам обоим немного сбросить напряжение. А во, я дерусь с Риком на равных, похоже, я очень крут». «В смысле? Ты же это я, верно?» «Ну, да. Если я это ты и мы оба Джерри, не значит ли это, что мы оба с тобой суперкруты?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Знаешь, я рад, что ты нажал на ту кнопку. Иначе бы мы, возможно, никогда не узнали друг друга, а мне очень хотелось с тобой пообщаться после того, как я познакомился с Марти. Мне кажется, нам есть что рассказать друг другу. Я смотрел на Рика, и мне тоже всегда хотелось поговорить с собой. А ты — это в любом случае я, несмотря на то, что у тебя нет когтей, чешуи и всего такого прочего. Это ведь не важно. Ну, что скажешь?» Его слова заметно приободрили Джерри, наконец дав понять, что его никто не загонял в угол, и рядом с ним находится не только крутая версия его самого, но и отличный друг и собеседник со схожими интересами. «Да, знаешь, я тоже всегда хотел поговорить с самим собой», — ответил он, бодро взмахнув рукой, нанося удар в воздух, «но при этом не быть чокнутым психом, который бухтит под нос около зеркала. То есть, что вообще может быть лучше такой возможности?» «Вот и я о том же», — обрадовался серый Джерри, нетерпеливо кивая. «Давай, красавец, наверняка у тебя есть какие-нибудь занятные коллекции. Мои не сохранились после уничтожения нашей планеты, да и времени нет собирать что-либо. Наверняка с какой-нибудь из них ты преуспел лучше меня». «Вообще-то есть у меня пара классных штук», — ответил тот задумчиво, ощущая себя в этот момент как никогда важным и значимым. «Идем». Когда они оба вышли с кухни, направляясь в родительскую спальню и кабинет, мимо них вихрем пронеслись две Саммер, направляясь в комнату на втором этаже. Та, что поменьше, ХС-128, восторженно тянула за руку серую, а вторая, будучи немного смущенной, поспевала за ней, добродушно хихикая на ходу. «Пойдем, пойдем, я тебе все покажу сейчас, ты должна это увидеть». «Да вы серьезно все?» – спросил Лютый, немного раздраженно вздергивая и разводя руками, когда увидел, что оба Джерри тоже решили отколоться от всех, но его никто из убегающих не слушал. «У Бет вообще-то сегодня день рождения, а вы все в себя ушли». «О, правда?» – наконец подала свой безразличный голос серая Бет, находясь в довольно расслабленной позе, хотя и начеку. Она собиралась закурить, вставив сигарету в лицевую щель на отцовский манер и щелкая у лица зажигалкой. «А я и забыла совсем, не отмечаю этот день уже давно». «Ох, дорогая», Бет очень мягко окликнула ее, желая установить дружественный контакт. «Ты не могла бы не курить в гостиной?» Перехватив холодный и неизвестно что означающий взгляд замершей хищницы, не выдающий никакого отношения к замечанию, она немного растерялась, но затем заговорила еще мягче. «А что если нам с тобой вместо этого выпить? У меня есть прекрасное полусладкое вино семилетний. Я не пью вино». Бет снова растерялась, замолчав на две секунды и неловко улыбаясь. Однако сдаваться так легко она не собиралась, выдыхая следующий короткий аргумент. «Водки?» Та наконец улыбнулась, сдержанно, одними лишь губами и лицевыми щелями, но тем не менее это была явно одобрительная улыбка, после которой обе матери семейств, не сговариваясь, синхронно встали и отправились на кухню. «Что, и вы туда же?» Коротко и очень тихо, почти беззвучно, возмутился Лютый Рик, смотря вслед уходящим дочерям, но на этом его протест завершился. Серый лишь посмеялся над ним, подсаживаясь на диван и придвигаясь ближе. «Похоже, все предпочитают компанию самих себя. Что бы там ни говорили, о том, что человек – это социальное создание. Брехня. Да что же их всех так и тянет то с собой поговорить, как кровью им там облито», – пожаловался 23-й. «Прям кого не встречаю, все теряют головы, когда видят альтернативных себя. Ох, и не говори», – поддакнул 22-й. «А некоторые вот еще крупные объединения устраивают. Цитадели там всякие». Лютый начал было новую тираду, но потом остановился, щурясь на беззвучно посмеивающегося двойника. «Постой, одну минуточку. Ты сейчас меня подъебал, да, но ты тоже хорош, ты подсел на мой диван. Это не твой диван, Рик, это мой. А, да, точно, но ты все равно подсел ко мне, так что один-один». Маленький Марти, срисовав ситуацию невероятно четко для своего возраста, вместился прямо между двух Риков, залезая на диван и усмехаясь. «Ну, похоже, похоже, только у меня тут нет самого себя. Ха-ха. Да и вообще, знаете, мне как-то все равно на самого себя. Так че что, я в любом случае выбрал бы компанию Рика, если бы пришлось выбирать». Лютый ухмыльнулся сдержанно, но одобрительно, потрепав его волосы своей широкой ладонью. «Подлизываешься». Сигнал пейджера прогнал улыбку с его лица, когда Марти дернулся с места, чтобы ответить, совершенно позабыв про то, что он сам говорил буквально только что. Уткнувшись в аппарат и уже печатая ответ своему другу-двойнику, мальчик машинально отправился в свою комнату. Лютый Рик раздраженно фыркнул, досадливо мотнув головой. «Маленький предатель», – прошипел он, закатив глаза, а затем уставившись на зубоскалищего во все 32, если не больше, серого. «Я, курить», – объявил он громко, резко поднимаясь с места и устремляясь ко входной двери. Хитрый двойник увязался за ним, не переставая широко и ехидно улыбаться. «Так значит, у Ди Каприо нет лицевых щелей и чешуи?» «Да, как и у Джонни Деппа, Харрисона Форда и всех остальных. Все люди тут такие, такие как я». Оба Джерри крутились вокруг стола, вооружившись кисточками и клеем и на пару собирая деревянную модельку Титаника, которую раньше у XC-128 как-то никогда не хватало времени и усидчивости дособрать. А вот у них вместе работа пошла очень даже продуктивно. «Интересно было бы пересмотреть все фильмы из твоего измерения, которые были в моем», — сказал Серый задумчиво, коготком поправляя деталь корпуса и прижимая ее, чтобы склеить с другой. «Жаль, на это совсем нет времени. Целой жизни не хватило бы, наверное, чтобы все пересмотреть». Хищник улыбался, сосредоточившись на работе, а его двойник напротив, орудовал клеем и кисточкой почти не глядя, больше внимания уделяя своему гостю. Он почему-то не мог отвести от него глаза больше, чем на 3 секунды. Он выждал паузу, будто ожидая, что тот, другой, скажет еще что-нибудь, а затем спросил: «Джерри, а ты хотел бы спокойную жизнь? Ну, как у всех, без всех этих сражений и постоянных перемещений по космосу?» Тот отстранился от стола, прикрыв глаза и задумчиво вздыхая, делая мучительно долгими секунды интриги. «Спокойная жизнь, как раньше. Хах, я бы не смог, наверное, но я бы хотел, чтобы у меня был сын. Ох, черт побери!» Вдруг воскликнул XC-128, внезапно осознавая, что сладко и резко пахнущий клей момент намертво склеил очередную деревянную деталь с его пальцами. 22-й коротко и звучно посмеялся, взрыкивая: «Хорошо, что у нас под рукой есть ацетон для таких случаев. Сейчас я тебя освобожу», — сказал он, беря все необходимое и смело принимаясь за дело, привстав на колено, чтобы было удобнее. Так он был почти вровень с XC-128. Вата с еще более резко пахнущим ацетоном прохладно коснулась пальцев. Кажется, оба боялись признаться друг другу, что им нравятся запахи клея и ацетона, хотя в глубине души понимали, что понимают друг друга даже в этом. Они просто украдкой старались вдохнуть глубже, маскируя это случайными вздохами. «Как ты справляешься вообще с таким маникюром?» — вновь спросил Джерри, когда его пальцы были практически освобождены. Он отвлекся, некоторое время смотря на модель корабля, приблизившуюся к своему завершению. «У тебя же когти, как у Виктора Крида из «Росомахи».» Затем он вновь посмотрел на собеседника и неожиданно осознал, насколько тот близко. Серый Джерри все еще стоял перед ним на колене, и даже придвинулся еще на несколько сантиметров. Его взгляд норовил опуститься чуть ниже уровня глаз собеседника, и он, видно, заметил точно такое же движение глазами и за своим двойником, а затем они вновь встретились немного растерянными и взволнованными, но умиротворенными взорами. «Джерри», — произнес XC-128, придыхая. «Ха, мы ведь думаем об...» Его вопрос оборвался, превратившись в отрывистый вскрик, который тоже утих очень быстро. Серый атаковал, стремительно сократив расстояние до нуля и впившись губами в свои собственные губы сильно и решительно. Он быстро развернул его на 90 градусов и довольно шумно приложил свою жертву к стенке, сильнее прижимая ладонь к его груди. Ошеломленный вполне ожидаемым жестом, Джерри не нашел в себе сил на сопротивление, на мгновение застыв в чем-то похожем на паралич ужаса. Но буквально через мгновение в нем нашлась и загорелась, вспыхнув, какая-то совершенно другая сила, сплетающаяся в один тугой комок, а затем бурно взрывающаяся и дающая ударной волной в голову. От этой первобытной волны Джерри лишь подался вперед, храбро и рьяно вцепляясь в крупного хищника, не уступая ему в уверенности. Почувствовав ответ, гигант немного отступил, позволяя ему ненадолго перейти в наступление, но вскоре он снова силой взял главенство на себя. Они прервались на секунду, прерывисто и распаленно дыша и вновь встречаясь полуприкрытыми глазами, а затем произнесли тихо в один голос, изучая шеи и лица друг друга ладонями: «Что мы творим?» Однако они, не сговариваясь, решили оставить этот вопрос без ответа, с каждым прожитым мгновением чувствуя все меньше и меньше противоречий. Джерри любознательно провел пальцами по чужой темной чешуе. Ее пластины были гладкими и теплыми, под ними билась жизнь. Серый чуть азартно взрыкнул в ответ, игриво оскалившись, а затем вновь придвинулся, снова крепко напирая и коротко целуя двойника в губы, вырвав у него очередной резкий вздох, потом склонился ниже, дорываясь лицом до шеи. Джерри глубоко и шумно вдохнул, чувствуя, как второй иногда касается его кожи опасно острыми зубами, легонько покусывая и ворча как зверюга, и как сжимает его затылок и поясницу в широких ладонях, умело не причиняя вреда длинными когтями. Он закрыл глаза, откинув голову назад и доверчиво обнажая перед его челюстями беззащитное горло, зачем-то чувствуя желанную необходимость максимально испытать остроту и опасность момента от тесного контакта с хищным собой. Серый прикасался именно так, как хотелось, будто бы читал мысли, легонько скользил зубами снизу вверх вдоль шеи, прощупывая учащенный пульс теплым языком и губами, покалывая когтями, сжимая пальцы, а затем снова ослабляя хватку. Его дыхание обжигало кожу и шумело, подбираясь к самому уху. Джерри задрожал в его руках, тихо простонав сквозь стиснутые зубы, чем заставил двойника отпустить его и отстраниться, опираясь обеими ладонями на стену по обе стороны от партнера. Когда он решился вновь открыть глаза, и взглянуть на замершего над ним гиганта, он увидел, что тот внимательно рассматривает его ставшими огромными от удовольствия зрачками. Это был такой дикий взгляд, что от него вновь передернуло, но мощные руки двойника перекрывали путь к отступлению. «Что такое, дружище?» – спросил хищник участливо и чуть взволнованно, а затем снова прикрыл глаза и проговорил с рычащей хрипотцой, приближаясь. «Не бойся, я тебя не съем, разве что на вкус попробую». Его ладонь скользнула по щеке, затем пальцы мягко прихватили подбородок и нижнюю челюсть, проводя когтями по коже. Он высунул язык на секунду, а затем прикоснулся кончиком к чужим приоткрытым губам, вновь проявляя недюжую нежность. Джерри оскалил зубы в улыбке, нервно усмехнувшись. «Все хорошо, просто это так все быстро и неожиданно». «Да неужели?» — усмехнулся двойник в ответ, легко сталкиваясь с его кончиком носа своим собственным. «Мне казалось, мы оба допускали подобные фантазии». Затем он вновь прикрыл глаза, готовясь к следующему поцелую, как вдруг входная дверь скрипнула и в комнату буквально ввалилась оступившаяся Бет, едва не расплескивая рассол из банки с огурцами, которую держала в руках. Следом за ней показалась и ее копия из В-022, вооруженная бутылкой водки в одной руке и двумя рюмками в другой. Она осталась стоять в дверном проеме, опираясь плечом на косяк. «Ох, Бет, это не то, о чем вы могли подумать», — затараторили оба мужчины в один голос, отстраняясь друг от друга и нервно бегая глазами между женами. Обе переглянулись между собой. «Не то, о чем мы подумали», — вдруг улыбнулась Серая уже немного поддатой театрально, вновь наполняя рюмку жидкостью. «Какая жалость! Ну, чем бы оно ни было», — поддержала ее Бет, кивая и побалтывая банкой перед собой. «Мы бы хотели еще». Джерри все еще продолжал отрицать и открещиваться как мог. «Нет, серьезно, мы клеили Титаник, мы можем все». «Погодите, чего?» Он вдруг осекся, видя, как Серая вручила рюмку водки своей копии, после чего обе, резко выдохнув, поспешили сразу опустошить тару. Не привыкшая к столь высокому градусу Бет скривилась и быстро сунула нос в банку с огурцами. Хищница же перенесла удар спокойней, лишь мотнув головой и оскалившись, а затем хозяйской размеренной походкой прошлась по комнате, заходя за спину своего смущенного и растерянного мужчины и бедром настойчиво и игриво подталкивая его вперед, ближе к не менее растерянному чужому Джерри. Добившись того, чтобы оба вновь оказались в объятиях друг друга, она отошла обратно к своей альтернативе, чтобы наблюдать за ними со стороны. «Отлично, вот ты, с этого момента и продолжайте клеить». После довольно долгого разговора с двойником Марти обнаружил, что сидит на кровати в своей комнате, на часах уже 4, а между оконных рам бьется об стекло не пойми каким образом залетевшая туда бабочка. «Интересно, давно она там?» – подумал он, вставая, чтобы открыть внутреннюю раму окна и поймать насекомое. Это было не очень сложно, так как глупышка рвалась исключительно к свету, яростно стукаясь в невидимую границу стекла. Стоило только накрыть бабочку ладонью и чуть-чуть прижать пальцами, как она тут же сложила лапки и крылья, перестав двигаться. Мальчик открыл ладонь, разглядывая крапивницу, лежащую на ней темным треугольничком. Она прикинулась мертвой, как обычно и поступают эти бабочки, если их загнать в угол. Марти улыбнулся и аккуратно перевернул ее пальцем, заставляя схватиться лапками за кожу, а затем поднес к уху, чтобы послушать, как она поет, дрожа и тихо шурша шоколадными крыльями друг об друга. Наслушавшись ее мерного шепота, он прихватил ее за крылья и снова положил на ладонь, открывая окно, чтобы затем подкинуть ее вверх. Почувствовав свободу, крапивница распахнула крылья и упорхнула куда-то вверх, скрывшись из виду за крышей. Марти снова задумался, глядя в окно на проходящих по улице людей и проезжающие мимо машины. Он думал о том, как это время может лететь так быстро. Из разговора со стражем он выяснил, что не выходил на связь уже давно, почти 2 недели. Друг волновался о том, что за последнюю неделю несколько риков с цитадели были зверски убиты в своих домах, а их Марти были похищены и что преступник еще не найден. Это немного встревожило маленького мальчика, однако он подумал о том, что уж их с Риком точно не коснется такая беда. Его мысли почему-то возвращались к необъяснимо большому отрезку времени между днем сейчас и днем, когда он познакомился с семейством В-022. Ему казалось, что прошла всего-то пара дней, а друг говорил, что пара недель, будто бы тот странный невероятный сон про арены был на самом деле явью и Марти действительно спал слишком долго. Надо бы спросить Рика при возможности, — подумал мальчик, решив вернуться вниз к остальным. «Так если ты так скучаешь по ней, да и она по тебе не меньше, чего ты тогда не переедешь к ним вместе с Марти?» — спрашивал серый Рик, смотря на курящего лютого, сидящего перед ним на крыльце. Сам он прислонялся спиной к дверному косяку и тоже докуривал. «И тебе было бы легче, и Марти был бы со своей семьей. К тому же, кто защитит их, если вдруг планету постигнет какая-нибудь беда? Если я тут буду ошиваться, на них свалится лишь больше всякого дерьма, от которого я вряд ли смогу уберечь их. Ты сам знаешь, сколько пиздеца нас преследует. Одно дело смыться куда-нибудь с одним мальчиком, и совсем другое с целой семьей, не подготовленной ни морально, ни физически ко всему этому. К тому же их планета находится под защитой цитадели, так что волноваться не стоит. Цитадель», — цыкнул серый раздраженно, туша окурок о дверной косяк, а затем делая несколько шагов вниз по ступенькам, чтобы встать лицом к двойнику. «Опять прячешься за юбку цитадели, как лопоухий щенок». Лютый поморщился, отводя безразличный взгляд в сторону и делая новую затяжку. «Ты опять решил поговорить об этом, 23-й, я твой друг, я просто хочу, чтобы ты понял, цитадели плевать, это просто кучка заносчивых ублюдков, которые вытирают об тебя ноги и откупаются от тебя благами в виде доступных магазинов с крысами и портальной жидкостью. Тебе кажется, что ты защищенный, всем обеспечен, но на самом деле им плевать на тебя, им плевать на защиту твоей семьи, им плевать на твоего Марти. Исчезнешь ты, никто не заметит, никто не пойдет тебя искать. Нападут на бетой семью, никто не почешется. Они умрут и никто не вздохнет. Потеряешь Марти, его просто заменит другим, как и тебя». Лютый усмехнулся, выпустив немного сизого горького дыма сквозь щели и все еще смотря куда-то в сторону рассеянным взглядом. «Ты и сам не прочь заменять людей. Да, потому что я тоже Рик и тоже мудак. И я знаю, как поступают Рики. Я знаю, как поступают мудаки на цитадели, но в отличие от них и от тебя, у меня еще есть мозг, чтобы не сбиваться в стадо и цепляться за ненадежных людей. Я все делаю сам, во мне настоящего Рика больше, чем в вас всех вместе взятых». Лютый быстро поднял на него взгляд, нахмурившись. Уголок его рта дернулся, искривившись, а серый продолжал говорить: «Мне просто больно смотреть, как ты стал одним из них. Они одомашнили тебя и сделали своим ручным зверьком на привязи, своей скотиной на побегушках. А ты и не прочь быть в стаде с остальными, ты даже не замечаешь, как из личности превратился в жертву системы и потребителя, который старательно пытается высосать все соки из их залупы. Ладно уж другие типы, но ты, V-типный, Homo Deus, а на деле, Homo Servilis». Лютый резко поднялся, встав во весь рост и неподвижно уставившись на двойника немного сверху вниз, так как стоял на крыльце. Он кинул окурок под ноги серого. Его зрачки начинали расширяться. «Ты давно в табло не получал?» — прирыкнул он, обнажая зубы. Увидев сигнал агрессии, серый испещрил свои лоб и переносицу лишними морщинами. Его лицевые щели тоже поднялись, демонстрируя желтые прямые клинки. Зрачки мгновенно расширились, стремясь заполонить глаза почти полностью, а затем он зашипел рычаще, приоткрывая челюсти. Лютый не заставил долго ждать ответа и зарычал тоже, еще громче, напрягаясь и от того будто становясь еще больше и свирепее. Его руки задервенели, приподнимаясь от самых плечей, а длинные когтистые пальцы растопырились в стороны и присогнулись, демонстрируя когти. Сама атмосфера между ними, кажется, была накалена и заряжена до предела, она дрожала. Оба Рика будто рычали на собственное отражение в зеркалах, несколько секунд оставаясь на местах и будто давая друг другу возможность отступить, не доходя до рукоприкладства. Однако оба были настроены упрямо, решительно и агрессивно. Коротко взрыкнув, Лютый спрыгнул с крыльца, атакуя первым. Его двойник резко увернулся от когтей, отпрыгивая назад, а затем сам бросился вперед, щелкая челюстями и нанося удар. Брызнула первая кровь. Лютый отстранился, чуть согнувшись и прижимая ладонь к соднящей щеке, косясь на надменно улыбающегося серого, тоже отходящего на несколько шагов назад. Рассвирепев еще больше, Лютый вновь кинулся на него. Они сцепились, схватив друг друга за локти и в танце на равновесии пытаясь повалить друг друга на землю. Белая ткань рукавов заскрипела, затрещала под когтями, а затем пошла алыми пятнами. Несколько раз серый вернулся головой от зубов, щелкающих прямо перед его носом, а затем рявкнул и отпустил свой захват, резко вырываясь сам и оставляя на когтях двойника обрывки бело-красного рукава. Оба вновь разошлись, глубоко и часто дыша через приоткрытые пасти, но неотрывно глядя друг другу в глаза. Теплая кровь, сочась, капала на свежеподстриженный ароматный газон, по которому, наверное, вчера или сегодня утром прошелся с газона косилкой Джерри. Затем они вновь стали сближаться, двигаясь по кругу по часовой и с каждым шагом сокращая дистанцию, пока не решили снова броситься друг на друга, сцепляясь, как бродячие псы, что дерутся за кость. Серый, оказавшись предельно близко к лицу противника, решил ударить его лбом, однако после паузы тоже получил такой же и, может быть, даже более сильный удар по черепу. И пока он отходил от него, Лютый вновь зашипел, а затем сделал рывок, опрокидывая их обоих на землю, где они, кувыркаясь, продолжили свою схватку, стараясь оказаться сверху, взять противника на болевой или хотя бы на удержание. В ходе их бесконечных стараний, наполненных до краев рассерженным шипением и злобным рыком, Серый оказался за спиной двойника и обхватил его локтем за шею, а затем схватил зубами за край уха и дернул в сторону. Раздался душераздирающий вопль, а затем резкий крик Марти, очень вовремя вышедшего на крыльцо. Рик. Оба замерли, уставившись на мальчика, испуганно застывшего на ступеньках. Его тревожный взгляд бегал от одного к другому, силясь понять, почему они так повели себя по отношению друг к другу. Он моментально забыл о вопросе, который его терзал минутами ранее. «Хах, что-то мы заигрались с тобой», — произнес Серый неловко скались, а затем отпустил двойника, поднялся и даже подал руку, чтобы помочь подняться Лютому. «Да», — ответил тот коротко, принимая помощь, однако как только Рик оказался крепко стоящим обеими ногами на земле, он сжал кулак и, не жалея сил, вмазал своему двойнику по лицу, отчего тот отшатнулся, вскрикнув и снова чуть не упав. «Рик», — вновь вскрикнул Марти осудительно, — «в следующий раз, когда тебе опять понадобится восстановить Джерри, я сделаю это исключительно ради Бет, а ты, мудозвон, все делаешь сам», — крикнул Лютый, обернувшись, но уже хромая в сторону крыльца, где его ожидал взволнованный Марти. Серый так и остался стоять на месте, держась рукой за болящую после удара челюсть. Он хотел бы продолжить, чтобы последнее слово не оставалось за двойником, и не погнушался бы напасть со спины, однако присутствие чужого Марти охладило его пыл. Кровь тонкой струйкой текла по его лицу из рассеченной брови вдоль носа и дальше, вплоть до подбородка. «Старый придурок, я же не враг тебе, идиот!» — крикнул он, тыкая пальцем вслед, однако Лютый захлопнул входную дверь. «Блин, блин, блин, блин!» — повторял Марти быстро, таща Рика за руку и с ужасом смотря на то, как капли крови падают с его уха прямо на белое плечо и арафатку, молясь, чтобы ни одна не попала на ковер. «Мама не должна увидеть тебя таким, Н ни одного из вас, че что на вас вообще нашло?» Рик молчал, опустив взгляд и покорно шагая за мальчиком на второй этаж. Он тащил его в ванную, чтобы отмыть от крови и замаскировать хоть как-нибудь следы их драки. Хотя, судя по масштабу бедствия, судя по состоянию порванного местами, забрызганного кровью и измазанного в земле и травяном соке халата, а также судя по многочисленным ссадинам и кровоточащему порванному правому уху, это была невыполнимая миссия. На пороге ванной Марти неожиданно для себя столкнулся с Серой Саммер, и опять он вскрикнул немного, как и в прошлый раз, но не от ее вида, а от того, что не хотел вообще никого сейчас встречать на пути. Она же наоборот обрадовалась, увидев их двоих. «Марти, деда Рик, смотрите, что мне двойняшка сделала!» — воскликнула она, выставляя перед собой обе руки и играя своими выкрашенными розовым матовым лаком острыми коготками. «Это называется маникюр, представляете?» Затем она наконец взглянула на Рика, и глаза ее немного расширились. «Вы опять подрались?» «Да», — спросила она тише. Мелкая Саммер как раз вышла из ванной вслед за ней, тоже созерцая Рика в таком непотребном виде. «В смысле подрались?» «В смысле опять? Они иногда дерутся», — объяснила Серая, отстраняясь и давая им обоим пройти наконец в ванную. «Это нормально для мужчин. Деда и с папой дерется иногда. Ну офигеть, мама будет в шоке». Саммер сложила руки на груди. «Мама будет в ужасе», — воскликнул Марти, вновь выходя из ванной и размахивая руками, пока Лютый умывал лицо и руки, а затем потрошил аптечку в поисках пластырей. «И папа тоже будет в ужасе. Надо что-то делать, я не знаю что». Серая пожала плечами. «Можно сказать всем, что глип-глопы из пятого измерения устроили мятеж, и наши реки успешно подавили восстание, пока все были заняты», — предложила она. «Нет, ну а что, они же постоянно занимаются чем-то таким. Пфф, как же дико это звучит», — Саммер чуть не прыснула со смеху, возвращаясь в ванную комнату, где был разложен почти весь арсенал ее косметики, которую она успешно тестировала на новой подруге. «У меня есть план, получше. Нет ничего невозможного, когда моя косметичка со мной, разве что одежду не починит». Уже минут через 30 оба Рика вновь сидели в гостиной, заняв диван и кресло. Вид у них был на удивление приемлемый, потому что необъяснимая магия бездонного арсенала женской сумочки действительно сработала, за исключением, может быть, самых странных моментов. И за халатами, правда, пришлось отправиться по домам, но, к счастью, у обоих было достаточно заряда в портальных пушках. Рики не разговаривали друг с другом, демонстративно глядя в разные стороны и надменно попивая из белых чашек травяной чай, который, по убеждениям Лютого, был вполне безвреден для их организмов. Между ними также с чайком сидел Марти, будто охранял их от них же самих. «Не могу поверить, что ты сделала все это с помощью косметики», — восхищалась серая Саммер, которой ее маленькая копия с огромным удовольствием расчесывала волосы и заплетала их в косы. «Не знала, что косметика — это так здорово. Ну, в это проще поверить, чем в твоих шпип-шлепов откуда-то там», — усмехнулась Саммер в ответ. «Всего лишь немного медицинского клея в спрее, несколько разных тональников, пудра, пара пластырей, немного мастерства и готово». Рики синхронно фыркнули, закатывая глаза, хотя оба находили в данный момент эти женские штучки очень даже полезными. Затем они оба обернулись, услышав странный звук позади. Там взлохмаченная Бет с пуховыми перьями из подушки в волосах целенаправленно шла к кухне зигзагами от стены к стене. Вид у нее был крайне веселый, хотя на щеке красовалась совсем небольшая, но заметная царапинка. «Черт возьми, Бет, ты в порядке?» Лютый подорвался с дивана, оставив свою чашку на кофейном столике. Он мигом оказался около нее, заботливо прихватывая ее за плечики и смотря в лицо. Саммер задержала дыхание, так как не была до конца уверена, что маскировка действительно сработает. Однако ее мать была в таком состоянии, что, наверное, не заметила бы ядерной бомбы, упавшей на соседний дом, и, наверное, чтобы скрыть от нее что-либо, хватило бы и легкого марафета.